344. Декабрь 12. Указую держаться меня неотделимо, ибо обычными мерами не протолкнуться. В движении все. На месте ничто не стоит. Движение вверх или вниз, нарастающее или убывающее, эволюция или инволюция. То же самое в человеке и во всех процессах, происходящих в нем. То же и в процессе общения с Высшим. Надо утвердить нарастание углубления, ибо голос безмолвия может замолкнуть, если ему не внимать всем напряжением сердца и сознания. Тишина для обычного духа. В космосе нет тишины, безмолвие не безгласно. Мир тонкий наполнен вибрациями, часть которых транспонирует с сознанием как звук. Услышать голос учителя достижением будет. Но это возможно только тогда, когда доступ закрыт для других голосов. Сосредоточение необходимо и отрешение от земных устремлений. Око свое отврати от земли и ухо ко мне преклони. Беззвучное слово свое скажу мыслью. Звуковая трансляция не обязательна. Мысль выше и тоньше. Уловить звучание мысли, достижение. Слухом астральным многие слышат, и медиум особенно. Психизм не достижение, но уловление звучания сердца — явление йогическое. Ценится нами высоко, ибо сознательные приемники через сердце редки.